Глава четвертая. Несколько дней Изабель не выходила из своей комнаты. Только ее собаки были рядом с ней. Рама с вышиванием и шелковые нитки, сундуки с одеждой и обитый войлоком стул создавали привычную обстановку. Морган Нельс, сдержав слово, нашел женщину, которая могла довольно сносно разговаривать с Изабель по-английски. Она выучила язык, пока была замужем за англичанином. Тот служил в отряде лучников лорда Моргана. У Мали были тонкие черты лица и светлые волосы. Она оказалась приятной, всегда была готова услужить. Недавно овдовев, женщина жила в семье своего брата в ближней деревне. Она очень обрадовалась, когда лорд Морган дал ей работу в замке. Заботясь о своей хозяйке, Мали резко выговаривала другим слугам, если они не оказывали должного уважения леди Изабель. Изабель привезла с собой из Стоунхэма двух молодых собак — Сибиллу и Гектора. Эта порода сильных охотничьих собак была выведена одним из псарей ее отца. Они прекрасно подходили как для охоты, так и для охраны. И их с удовольствием покупали соседи-землевладельцы. Лилли, ее любимица, должна была ощениться со дня на день, и Изабель беспокоилась за нее. Девушке было тяжело оставлять собаку, но она знала, что Лайонел будет заботиться о Лилли, пока та не ощенится, ведь он надеялся преподнести в подарок королю прекрасного щенка новой породы. Можно только гадать, какой уход получит Лили потом. Особенно если бедняжке не удастся произвести на свет щенка, которого можно было бы подарить венценосному Эдуарду. Сидя в своей комнате, Изабель много размышляла о создавшемся положении. «Во всех ее бедах виноваты мужчины», — думала она. Отец женился на Филиппе. Лайонел, сын Филиппы, отнял у нее, у Изабель, все имущество. Он обманул ее, отдав вместе с вещами другому мужчине. А этот валлийский рыцарь держит ее здесь, когда ей так хочется домой. Проснувшись утром, Изабель решила, что со слезами и рыданиями покончено. Больше она не станет прятаться в своей комнате, словно раненый зверь в норе. Ведь она из рода де Лейси. Правда, в последнее время девушка как-то забыла об этом. Но сегодня ее решимость все переменить сильно окрепла. Она спустится в зал и будет завтракать вместе с семьей Моргана. Мали говорила, что в замке жила только Блодуэн, его сестра, а остальные родственники часто навещали их. Увидев, что новая госпожа охотно слушает ее, Мали начала рассказывать обо всей семье. Она также посплетничала и про женщин своего хозяина. Изабель не собиралась выходить замуж за Моргана, но ее разозлило, что он продолжает увлекаться другими женщинами. Мали заметила, как помрачнела ее госпожа, и сразу защебетала о другом. «Что леди Блодуэн ведет себя так, словно она мужчина, а не женщина? Что отец лорда Моргана, похоже, оставил в окрестных деревнях не одну дюжину детей.